Священномученик Петр Орленков. Священномученик Петр родился 25 декабря 1876 года в селе Воскресенском Бронницкого уезда Московской губернии в семье священника Измаила Орленкова. Петр Измайлович в 1890 году окончил Донское духовное училище, в 1896 году Московскую духовную семинарию и был рукоположен в сан священника. Служил в храмах Московской епархии. В 1930 году он был назначен служить в Воскресенский храм в село Кондрево Коломенского района. В июле 1937 года церковь под предлогом будто бы плохого состояния здания была закрыта. 28 октября 1937 года отец Петр был арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности и заключен в тюрьму в городе Коломне. Были вызваны лжесвидетели. Одна из вызванных женщин сказала: «26 сентября Орленков среди населения возле церкви говорил: „Вот, граждане, советская власть заставляет меня ходить с сумой. Под предлогом непригодности церкви ее закрыли, а мы на это смотрим спокойно. Мы забываем новую конституцию, согласно которой сейчас можно делать свои дела“. По имеющимся у нас сведениям, нам известно о том, что вы среди населения деревень Селькино, Кондрево и других ведете резкую контрреволюционную агитацию. Признаете себя виновным в этом?» — спросил священник и следователь. «В проведении контрреволюционных разговоров я себя виновным не признаю. Никаких контрреволюционных разговоров я не вел», — ответил отец Петр. 15 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила священника к расстрелу. Священник Петр Орленков был расстрелян на следующий день, 16 ноября 1937 года, и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.